Всех вас хорошее житие очень. Кто не читал, почитайте обязательно. И то хорошим назиданием, примером должна быть жизнь подобна Головыне. Недаром именно в наши дни он жил. В наши дни при этом в советском строе подвязался, терпел, молился. Вот, вчера вечером говорил мне, сколько напасти он терпел и от священников, и от епископов. Зависть его. Страшная была зависть к нему. И так не так поешь, и не так ходишь, и что к тебе люди идут, к нам не идут, и все прочее, и прочее. Немощи человеческие. Сопин носился, подобный Лаврентий, терпеливо, спокойно. Преподобный Лаврентий особенно устоял женские монастыри, любил бабенок, шалел всех, вредные эти существа, старался как-то всех определить. Кому благословлял, то ком видел, что замуж нужно идти, благословлял замуж. Кто желал замуж, а старец не благословлял, значит, жизни не будет. Преподобный старец Лаврентий имел дар прозрения большого, вперед многое видел. Многие людям говорил, многие не понимали, смеялись над ним, над его предсказаниями, смеялись, что там тот Лаврентий предсказывает и все прочее. А оно все потом сбывалось в жизни. И особенно вчера вечером я говорил, за наши смутные времена предсказывал, скорпел во время войны, сколько крови льется, вот все время скорбел преподобный Лаврентий, молился. И предсказывал за наши времена. Слово в слово предсказал за Филарета, как вас митрополит отойдет от Бога. Весь мир удивится его наглости. Такого наглого не было человека. Но все равно церковь останется единая. Вот это нам очень большое обетование. Утешение дает преподобный Лаврентий. И старцы афонские говорят, будет такой нажим с этой автокефалией на Украине у нас. Все уже, архиереи все пооткажутся от всего, и попы все пойдут. И уже только малое число людей будет верно. Но все равно церковь останется единой, не смогут победить. Только молитесь. Вот именно об этом преподобный Лаврентий дает нам утешение, что русская церковь останется единой. И старец говорил, спасение только в русской церкви. В этой украинской нынешней погибель, там дьявол, там служат не Богу, а дьяволу. Там вот как в Донецке на Смолянке, там погибель, там позорище, там проклятый грех гордыни великой, страшной прелести дьявольской. Вот там же преддверие ада. Там уже люди подписали союз с дьяволом, кощунствуют над Богом, над службой Божьей и других людей вовлекают в погибель свою. Об этом и говорил преподобный Лаврентий. И старцы все говорят, так что наш долг, как не будет тяжело знать в этой украинской церкви, что нам навязывает погибель, проклятие вечное будет. Спасение только в русской православной церкви. Русь святая, храни веру православную. В ней же тебе утверждение под амофором святейшего патриарха Московского и всея Руси, а не киевских бандитов-самозванцев этих, о которых также рассказывал преподобный старец Лаврентий. Интересно, 40 дней они погребенным был. И нетленным лежал совершенно, пока склеп ему делали подземелье собора, и сейчас нетленными мощами своими почивает он открыто в Чернигове, даруя утешение всей нашей святой земле, русской святой. И мы чтим память великого молитвенника и ходатая нашего 20 века, радуемся. Его светлой жизни, что Господь наши смутные дни, Господь дал нам такое утешение в лице преподобного старца Лаврентия. И дай Господи, чтобы жизнь преподобного Лаврентия и для нас была большим утешением, большой поддержкой. И он, старец добрый, и нас всех поминал у престола, молясь о нас грешных и о церкви нашей Святой Русской Православной. С праздником Дня Ангела, преподобного старца Лаврентия.